Это и театр, в котором может развиться именно данный начинающий актер, потому что в другом можно и не вырасти. Это и внимательный, вдумчивый режиссер, его руководство, его помощь. Во взаимоотношениях с ним могут возникнуть творческий союз, подлинная внутренняя близость, понимание друг друга. Это и особенности таланта актера, и особенности и требования текущего репертуара. Если все слагаемые совпадут, то у актера есть перспектива в этом театральном коллективе. Ну а если нет? Известно, что художник счастлив, когда он в силах понять и отразить время, в которое живет. Каждая эпоха рождает своих певцов. И велика трагедия художника, если ему не дано выразить те мысли, те чувства, которые интересны, нужны людям сегодня. Я не берусь судить о гениях, перегоняющих свое время. Гений живет по особым законам, и не надо подходить к нему с обычными мерками. Лучше задуматься о близком и реальном, о том, чем живет такой сложнейший коллектив, каким является любой театр. Но даже тут сложно что-либо предугадать. Особенно в самом начале, на приемных экзаменах, где каждый стоящий перед комиссией человек – загадка, и в нем пока нельзя с уверенностью разглядеть дарование. Поэтому перед экзаменатором всегда возникает нелегкая задачка не ошибиться, не спугнуть человека, а дать ему возможность раскрыться. Вот так и я стоял в тот вечер перед уставшими педагогами, стоял с бьющимся сердцем, с пересохшим горлом и с последней надеждой. Не знаю, почему на этот раз судьба улыбнулась мне, но меня зачислили студентом театрального училища имени Бориса Васильевича Щукина при Государственном театре имени Евгения Вахтангова. Слава Карпань тоже был принят. В тот вечер я вернулся в Сокольники и пролежал всю ночь на ребристом диване, думая о предстоящих занятиях, о том, как я буду старательно учиться и что греха таить. Победительно вспоминал омских товарищей, представляя, как удивятся они, узнав, что я поступил в Московский театральный вуз. Впереди было все понятно и радужно, интересно и увлекательно, заманчиво и доступно. От радостных предчувствий я, боясь скрипеть пружинами, ворочался сбоку на бок и не мог заснуть, воспаленный мечтами и жаждой поскорее приступить к работе. А вскоре я переехал в общежитие на Трифоновскую улицу, и началась моя студенческая жизнь. В Москве есть два театральных училища, внутренне соперничающих между собой, имени Щепкина при Малом театре и имени Щукина при Вахтанговском. А если коротко, то Щепка да Щука. Щепка много старше, оно основано еще в XIX веке, а Щука взяла начало от студии Евгения Вахтангова в 1922 году. Однако разница в возрасте не сгладила творческого соперничества между училищами. Вопрос о том, кто из них лучше, интереснее, из чьих стен вышло более известных актеров, всегда решался на равных. Я щукинец, но без преувеличенного патриотизма берусь утверждать, что в этом споре Щука все же лидирует. Щукинцы пользуются большим успехом в кинематографе, на телевидении. На рынке талантов, если можно так выразиться, спрос на них всегда был значительно выше, чем на щепкинцев и студентов ГИТИСа. Это не значит, что в этих учебных заведениях меньше одаренных людей среди студентов и преподавателей. Все дело в том, что традиции вахтанговской школы более приемлемы для молодого поколения, более соответствуют его духу и стремлениям. Вахтанговская школа позволяет проявиться задатком, потенциальным возможностям ученика во всю свою силу. После свободы, которая предоставляет она молодому человеку, способствует полному их раскрепощению. Праздничность, театральность, любовь к форме, острый, прямой, но всегда внутренне оправданный, характерность, разнообразие жанров, смелость актерских работ — в этом заключаются вахтанговские традиции. С первых дней занятий нас приучали к самостоятельности. Мы сами выбирали материал, какой хотели, сами режиссировали, сами играли. Это заставляло нас мыслить, ни на кого не оглядываясь, смотреть на все своими глазами.